Глава пятая. Если б заснуть, не мучаясь напрасной надеждой, сгущается ночь, а я все гляжу и гляжу. Луна склонилась к закату, этой мглистой ночи луна. Иль судьбы моей конец одинокий? Смогу ль ответить я, что более беспросветно? Акадзоме Эмон. В эту ночь Кейко не удалось заснуть. Потому она вышла в маленький сад и стояла, глядя на горевшие звезды, скопление которых протянулось от горизонта к зениту. Эти негаснущие светильники, украшавшие таинственную небесную твердь, лишний раз напоминали о том, что человеческая жизнь, равно как и человеческая смерть, ничто по сравнению с глубиной и величием вечности. Прозрачный воздух был полон торжественной тишины, изредка нарушаемой неведомыми шорохами, казалось, доносившимися откуда-то с высоты. Над спящим миром плыла, похожая на огромную жемчужину, луна. Плыла, заливая серебристым светом голые деревья и огромные мшистые камни в саду. И Кейко любовалась ее безупречной формой и хрупкой красотой. «В полнолуние», — он сказал. «В полнолуние, значит, скоро». Кейко вглядывалась в колючее сияние звезд и слушала таинственные звуки ветра, вечный покой небесных пространств, туманное скопление мириадов светил. Все это казалось таким близким и таким далеким. Кейко думала о своем возвращении. А было ли куда возвращаться? Она не знала. Он везде и всюду, этот мир прекрасной лжи и жуткой правды, и его можно покинуть только одним способом. Но пока Кейко не хотела умирать. Иногда в самых глубоких и тайных мечтах ей рисовался уединенный сад и маленький домик, и такая вот огромная, заглядывающая не в окно, в душу, луна и один единственный мужчина, который приходил бы к ней в укромные ночные часы. Послышались тихие шаги, но Кейко не оглянулась. Чья-то темная тень скользнула по дорожке и замерла рядом. Госпожа Суми. Она долго молчала, потом произнесла: «Почему ты не спишь? Завтра пожалуют гости. Нужно хорошо выглядеть». Кейко равнодушно повела плечом. На что тогда белила тушь румяна? «Завтра меня здесь не будет. Я уезжаю навсегда». Уголки губ госпожи Суми поползли вверх. «Куда это ты собралась?» «Я выхожу замуж». «За кого?» «Это вас не касается. Господин Модзи тебя не отпустит, а я не стану его спрашивать». «Не станешь. Да ты должна ему кучу денег за наряды, еду, всякие мелочи». Кейко усмехнулась. «Так и знала, что вы это скажете. Можете не волноваться. За все будет заплачено. Все равно господин Модзи не позволит. Что держал в руках господин Модзи, кроме палочек для еды, денег до чашки саке?» Перебила Кейко. В ее голосе звучало презрение, если не сказать злоба. «Какую плату он предпочитает? Пожелает получить деньги или захочет лишиться жизни? Неужели он не убоится самурайского меча?» Госпожа Суми сделала паузу, потом сказала: ни один самурай никогда не женится на Дзёро. А если он хочет выкупить твой контракт, ему все равно придется говорить с господином Модзи. И тот не примет угроз. Не советую тебе соглашаться. Здесь у тебя всегда будет работа. А если решишь жить с одним, куда ты денешься, когда наскучишь ему? Он меня любит. Едко, словно желая ужалить, произнесла Кейко. Он был здесь и обещал вернуться за мной. Почему он не забрал тебя сразу? Кейко замялась. Кажется, она не ждала такого вопроса. Не знаю. Госпожа Суми смотрела с жалостью и в то же время холодно. Зато я знаю. Он не приедет. Почему вы так решили? Потому что я дольше живу на свете. Женщина улыбнулась мудро и немного печально. Этот прекрасный, как солнце, всадник на резвом коне никогда не приедет за нами. Когда-то давно он проехал мимо и больше не вернется. Но он обещал. Он говорил мне, ты больше 10 лет служишь в этом доме, Кейко, и до сих пор не поняла, зачем именно мужчины приходят сюда, и что они могут сказать женщине, чтобы вызвать ответную страсть. Внезапно Кейко подняла голову и вновь поглядела на искрящееся звездами небо. Да, конечно, не каждый огонь есть свет, и счастливый случай часто бывает обманчив, ей ли этого не знать, и все же сейчас женщине казалось, что она умрет от разочарования, если не оправдаются ее последние, а потому самые драгоценные надежды. Кейко ждала еще 3 дня. Сказавшись больной, не принимала гостей. По вечерам женщина выходила в сад и долго стояла, глядя туда, где над гребнями гор тянулась красная полоска заката, похожая на кровоточащую рану. Вскоре зарево начинало гаснуть, и прозрачно-зеленые краски неба постепенно переходили в синеву, а кое-где проблескивали бледные звездочки. Но там, где горные вершины смыкались, закрывая край небес, еще сиял один единственный, ослепительно яркий луч. Кейко стояла в ожидании момента, когда с другой стороны неба вынырнет луна. И с каждым днем это небо над головой все больше напоминало своды темницы, из которой невозможно сбежать. На 4-й день к ней вошла госпожа Суми и сказала: «Довольно. Одевайся, причесывайся и выходи. Сегодня будут важные гости. Они захотят тебя видеть». Кейко не шевельнулась. Она сидела на футоне в одном нижнем кимоно. «Пришел господин Модзи, он желает с тобой поговорить», — сдержанно прибавила госпожа Суми. Кейко встрепенулась. «Да», — сказала она, — «я тоже этого хочу». «Я пришлю к тебе служанку», — промолвила женщина и, повернувшись, вышла. Пришла девушка. Кейко приказала ей принести алое кимоно с крупными желтыми цветами и еще одно с мелким узором, широкий пояс и сандалии сетта с тонкими темно-красными шнурами и кожаными подошвами, гребни из слоновой кости и самое дорогое душистое масло для волос. Кейко одевалась не меньше часа, а причесывалась вдвое дольше, после чего велела служанке приготовить белила, румяна и тушь. «Ровнее», — потребовала она, наблюдая в зеркало за тем, как девушка накладывает белила широкой кистью. Дабы скрыть следы бессонной ночи и переживаний последних дней, женщина накрасилась чуть сильнее обычного и вскоре предстала перед хозяином во всем блеске своей удивительной красоты. Против обыкновения Кейко низко с почтением поклонилась. «Господин!» Ее глаза светились необычной кротостью. «Я согласна на ваше предложение. Я хочу занять место госпожи Суми». «Я знал, что ты согласишься», — без малейшего удивления произнес Модзи, и женщина почувствовала на себе его цепкий, ищущий взгляд. Кейко смотрела на него с ожиданием, и тогда он сказал: «Я доволен. А теперь иди к гостям. Это важные гости, их надо хорошо развлечь». Кейко непонимающе улыбнулась. «Я думала, мое согласие избавит меня от необходимости принимать мужчин?» «Напрасно! Что с тобой? Ты будто поглупела за последнее время. Начинаешь стареть. Как это не принимать гостей? А кто будет тебя содержать? Я? Твоя красота должна приносить доход. Иди!» Его глаза жестко блеснули. «Господа самураи не хотят ждать».